Золотая рыба. Вот пошел он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Это одно из самых интересных созвездий Южного полушария, расположенное рядом с Большим Магеллановым облаком, одной из ближайших к нам галактик. Оно особенно хорошо видно зимой и весной. Главные звезды золотой рыбы. Альфа золотой рыбы. Самая яркая в созвездии. Голубой гигант, расположенный на расстоянии 169 световых лет от Земли. Бета золотой рыбы. Переменная звезда типа Цефеид, важная для измерения космических расстояний. Гамма золотой рыбы. Светило, давшее название целому классу пульсирующих звезд. Дельта золотой рыбы. Бело-голубая звезда. Один из ориентиров в области Большого Магелланового облака. Созвездие появилось в звездных картах сравнительно недавно. Его ввели в XVI веке голландские астрономы Питер Кейзер и Фредерик де Хаутман. Название «золотая рыба» связано с дорадо – рыбами с яркой золотистой чешуей. Они водятся в теплых водах южных морей. Позже Иоганн Байер включил золотую рыбу в звездный атлас «Уранометрия» 1603, закрепив ее место среди официальных созвездий Южного полушария. В Китае золотые рыбки считаются символом удачи, богатства и долголетия. В старинных легендах они могли исполнять желания, а встреча с ними предвещала успех и процветание. В индуизме существует миф о Матье, рыбе-аватаре бога Вишну, который спас древний мир от великого потопа, предупредив о грядущем бедствии.